Так воображаешь себе шотландскую деревенщину, решившую назваться на дворянский манер, да не знающую как. Фитцбоб. Недавняя смерть Эдгара Гувера облегчила Герберту Леонарду продвижение по служебной лестнице, — сказала Марта, — и позволила интриговать вовсю. Леонард хочет втиснуть все национальные службы разведки и безопасности в один рюкзачок, а рюкзачок положить на собственные плечи. Ты, наверное, читал об этом в газетах. Я читаю газеты лишь по служебной необходимости. В отпуске использую эту печатную пакость, когда ботинки промочу. Покупаю газетенку, засовываю в башмак. Через полчаса вынимаю мокрую, вкладываю сухую. Это единственное стоящее употребление репортерской грамоти. А радио ты не слушаешь? Боже упаси! Только если хорошую музыку передают, но передают очень редко. Ну да, ядовито возразила Марта. Некогда, иначе не поспеешь обхаживать костлявых блондинок. Она говорила, не поворачивая головы, упорно глядя на ложившуюся под колеса дорогу. В постели девочка хоть чего-то стоила. Жерть стыросовая вроде тебя, и, наверное, холодна, точно вобла мороженая. Покорный слуга невесело осклабился. Отриньте ваши грязные домыслы, мисс Борден, и рассказывайте о светловолосом агенте, который пользуется кодовой кличкой Карл. Марта поколебалась. «Его настоящее имя, — промолвила девица немного погодя, — Андерс Янсен, включен в заученный мною список. Он еще 9 человек. Вернее, 10, считая тебя самого. Янсен, значит, с под номером 6. Искать его следовало в Новом Орлеане. Там парень скрывался, отсиживаясь до поры до времени в укромном углу. До какой это поры? Пока не явится нужный субъект. Например, ты». «Верно. Только напоминаю, означенный парень вдруг взбеленился, подал в отставку и ринулся прямиком в город Форт-Адамс, штат Оклахома. Странное поведение, правда?» «Пожалуй. Но ты, вероятно, читал со слухом в порядке?» — полюбопытствовал я. «Нет. Повторяю, член раздельно. В отпуске я не читаю, газеты и радио не включаю. Не опустился пока до пещерного уровня. В университете Форт-Адамса, — пояснила Марта, — недавно вспыхнули студенческие беспорядки. Полиция и национальная гвардия открыли огонь. Редкий для страстки, но 3 погибли. Пояснять незачем. Уже понял? С полуслова? Телепат. По-английски лучше сказать «ясновидящий», — отозвался покорный слуга. Отнюдь нет. Просто старший сын Карла был одним из убитых. Андерс выступил на тропу войны, и мне велено обуздать его. Чем скорее, тем лучше. Не то он сотворит невообразимое. Шоссе широкое, серое, гладкое, стремилось навстречу. Знойный воздух, который плясал над ним прозрачными струями. Аризонское солнце припекало вовсю. «Да раньше уже недалеко», — произнес я. «Посему давай-ка побеседуем теперь об агенте, которая носит кличку Лорна». Ранчо считается местом совершенно и всецело безопасным, приютом, где самый разнесчастный сотрудник, выслеживаемый целыми истребительными батальонами отборных неприятельских головорезов, может передохнуть, залечить повреждения, расслабиться на время и забыть о супостате начисто, ибо ранчо стерегут на совесть. А это значит, никто не может просто подкатить к воротам и повелительно подудеть клаксоном. Так, Соня, я задержался, чтобы сделать непременный вызов по засекреченному телефонному номеру. Условный ответ означал «все в порядке». Следую вон из города, придерживайся некой дороги, не скажу, какой именно, воспрещено. А в некой заранее известной точке, минуй стоящий близ обочины, легковой автомобиль. Ежели водительская дверца распахнута, значит, за мной не следят. Служба охраны и безопасности не увидела ни малейшего намека на хвост, и я волен продолжать путь по безлюдной и почти безводной местности. Если же дверца захлопнута, что-то неладно, и день придется посвятить избавлению от соглядатая, а на следующее утро позвонить сызнова. Вместо легковой у дороги ждала машина грузовая, вернее, пикап. Но такое мелкое противоречие правилами допускается. Подняв капот, водитель прилежно изображал возню с мотором. Возможно, повозится и повозится, а потом и решит, что делать».